8. Сага Бауэр быстро бежала по мосту Скансбрун сквозь сырые тени мостов повыше. Мимо с грохотом проезжали тяжелые машины. Одолев мост, Сага замедлила шаг. Спортивная куртка на груди потемнела от пота. Почти каждый день после работы Сага бегает в Гамла Эншиде, чтобы забрать из школы свою сводную сестру Пеллерину. Подростком Сага перестала общаться с отцом, но теперь снова начала. И хотя самое тяжкое недопонимание разрешилось, Саге трудно было снова войти в роль дочери. Может быть, им с отцом никогда уже не вернуться друг к другу по-настоящему. Теперь Сага бежала по гулкому проходу под Нюнесвеген и железнодорожными путями. Подтянутая, как балерина, Сага была красива красотой, которая притягивала взгляд. Длинные светлые волосы, заплетенные в косы с цветными лентами, неправдоподобно голубые глаза. Сага Бауэр служила комиссаром шведской полиции безопасности. Но прошлой осенью шеф отправил ее писать отчеты и участвовать в скучных встречах, призванных содействовать успешному обмену полицейских опытом между Швецией и США. Смотри роман «Охотник на кроликов». Чтобы избежать открытого конфликта, а также критики изнутри, участники обмена дружно отзывались о сотрудничестве как о крайне плодотворном. Саге Бауэр и специальному агенту Лопес даже пришлось зафрендить друг друга на Фейсбуке. Унылый спортивный комплекс, обширный парк, скоро покажется школа. Над гравием футбольной площадки висела пыль, просачиваясь сквозь высокую ограду. Пеллерине уже исполнилось 12, но ей все равно не разрешали возвращаться из школы одной. Поэтому она оставалась на продленку и ждала, когда ее заберут. Девочка, родившаяся с синдромом Дауна, имела еще и врожденную тетраду Фалло. Четыре разные болезни сердца, объединившись, не позволяли крови доходить до легких. В возрасте 4 недель Пеллерина подверглась шунтированию, а еще одну операцию на сердце перенесла уже в почти годовалом возрасте. У Пеллерины имелись проблемы с обучением, однако благодаря помощи тьюторов она ходила в обычную школу. Пульс замедлился, и одышка улеглась. Обойдя главное здание, Сага приблизилась к досуговому клубу «Меллис», где располагалась школьная продленка. В окно первого этажа Сага увидела младшую сестренку. Пеллерина с довольным видом прыгала и смеялась вместе с двумя другими девочками. Сага потянула входную дверь, разулась в гардеробе перед полоской скотча на полу. Из зала, где занимались танцами и йогой, слышалась музыка. Сага остановилась в дверном проеме. С лампы свисала розовая шаль, от басов подрагивали на окне бумажные снежинки. Сага узнала Анну и Фредрику, девочек из класса сестры, обе на голову выше Пеллерины. Все были босы, перекрученные носки валялись в пыли под стулом. Девочки выстроились в ряд посреди комнаты, повиляв бедрами, они делали шаг вперед, хлопали в ладоши и поворачивались кругом. Пеллерина танцевала с улыбкой на лице, не замечая сопли, свисавшей из носа. Сага заметила, что сестра сумела выучить все движения, однако чересчур старается, виляет бедрами сильнее, чем две другие девочки. Анна, запыхавшись, выключила музыку, убрала за ухо прядь волос и захлопала в ладоши. Стоя в дверях, Сага заметила, как девочки переглянулись над головой Пеллерины, и Фредерика скорчила глупую рожу, рассмешив Анну. «Ой, чего смеетесь?» — пропыхтела Пеллерина и надела очки с толстыми стеклами. «Просто радуемся, какая ты умная и красивая!» Фредерика подавилась смешком. «Вы тоже умные и красивые!» — улыбнулась Пеллерина. «Ну, куда нам до тебя?» Пеллерина рассмеялась. «Тебе стоит начать сольную карьеру», — объявила Фредерика. «Как это?» — Пеллерина поправила очки. «Давай мы снимем на видео, как ты танцуешь». Сага вошла в зал, и Фредерика сразу замолчала. Пеллерина подбежала к сестре, обняла. «Ну, как вы тут? Веселитесь?» — спокойно спросила Сага. «Мы разучиваем танец», — сообщила Пеллерина. «Все в порядке?» «Да!» «Анна, Сага посмотрела на девочку. «Всё в порядке?» «Да». Та покосилась на подружку. «Фредрика?» «Да». «Вот и молодцы», — сказала Сага. «Продолжайте в том же духе». В гардеробной Сага подождала, пока Пеллерина несколько раз обнимет свою учительницу-куратора, натянет комбинезон и соберёт рисунки. «Они самые крутые в классе», — рассказывала Пеллерина, пока Сага вела её за руку через школьный двор. «Но если они попросят тебя сделать что-нибудь непонятное, отвечай «нет», — напомнила Сага. «Я уже большая». «Ну, я просто за тебя волнуюсь», — Сага проглотила комок в горле. Держа сестру за руку, она думала о девочках, которые корчили рожи над её головой. Вдруг они обманом запишут Пеллерину на видео, а ролик выложат в интернет. Про такое потом говорят «невинная игра», дети расшалились. Но когда люди кого-то обижают, они всё прекрасно понимают. Тяжкое напряжение наполняет комнату, но они не останавливаются. Они продолжают.